Глава третья. Логика и здравый смысл. Когда все улеглось и твари окончательно рассосались по норам, я спустился с крыши. Часы показывали 4 утра, но, несмотря на бессонную ночь, усталости я не чувствовал. Напротив, ощущал подъем и кучу энергии, которая требовала немедленного выхода. Город накрыла тишина, какой я никогда в жизни не слышал. Даже когда мы выезжали на природу с ночевкой, вокруг всегда витали звуки цивилизации. Отдаленные, приглушенные, но они были. А сейчас нет. Словно кто-то невидимый там, на небесах, взял и выкрутил уровень громкости, на самый ноль заглушив даже звуки природы. В этой гробовой тишине мои шаги раздавались особенно громко. Иногда мне даже казалось, будто за мной кто-то идет. Но это было иллюзией. Обычным отражением, что эхом летало по пустынным улицам. Ощущение, конечно, так себе. Уже в который раз я подумал, что все это лишь дурной сон, который никак не хочет заканчиваться. Я пытался сосредоточиться хоть на чем-то, кроме этой гребаной, давящей на мозг тишины. А затем я побежал. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось поскорее убраться с улиц, закрыться где-нибудь в понятном, привычном месте и желательно защищенном. Ничего другого, кроме как отправиться в гараж, в голову не приходило. Впрочем, туда-то я изначально и направлялся. Ведь пока светит солнце, я могу не бояться за свою жизнь и приступить к поиску брата. Солнце. Ответ кроется именно в нем. Нет, речь не о природе возникновения тварей, хотя косвенно это все-таки их касается. С момента, когда автобусы покинули площадь, и до того, как бешеные начали скрываться от солнечного света, прошло чуть больше часа. Шум моторов в ночной тишине раздавался долго, и если в городе звук постоянно гулял, отражаясь от стен, то как только они его покинули, я точно знал, где начинать поиски. Так как выбраться из города в том направлении можно лишь по одной дороге, все остальные так или иначе все равно примыкают к ней. В их распоряжении всего час, а значит, вариантов, куда могли отвезти людей, не так уж много. Что там у нас дальше по трассе? За это время они могли добраться лишь в 3 поселка. Поворот на один из них находится прямо перед заправкой. Следующая деревня располагается по обе стороны дороги, и третья сразу налево за ней. Дальше — все. Нет, я не к тому, что вокруг больше нет ни единого населенного пункта, просто добраться до них за столь короткое время не выйдет. А ведь нужно не только доехать, но и людей из автобусов выгрузить. Иначе какой во всем этом смысл? Допустим, рассвет застал их в дороге. И пока точно не ясно, какой эффект оказывает на них солнечный свет. Может, им просто больно, а может и смертельно опасно. В любом случае, они постараются его избегать. Так что же получается? Бросить людей вместе с автобусом и попытаться скрыться в какой-нибудь землянке? Ну, бред же! Чего ради столько усилий? Но если где-то за пределами города у них уже имеется организованное местечко, тогда все сходится, тогда в их поступке и поведении есть смысл. «Черт! Твою мать! Долбанный осел! Придурок!» Я крыл себя последними словами, стоя у запертых ворот гаража. «Ну как можно быть таким тупым?» На самом деле оправданий у меня было много, начиная от бессонной ночи и заканчивая горой трупов, которые внезапно ожили. В подобной ситуации даже гений встанет на ручник, а может и того хуже. А я-то всего-навсего забыл дома ключи. Даже не так. Я оставил их там намеренно, перед тем, как отправиться гулять. Вполне себе здравое решение. «Так, ладно», — забормотал я, осматриваясь. «Нужно просто вскрыть замок. Что в этом сложного?» О том, чтобы вернуться домой за ключами, я даже не помышлял. Нет, подобная идея, конечно, промелькнула, но была тут же отправлена в отдаленные уголки сознания за ее полную несостоятельность. Время сейчас слишком дорого, чтобы распаляться им на такую чушь, как сохранность замка. «Ага, вот», — оскалился я, подхватив ржавую ось с остатками шруса на конце. Вставив свободную часть в проушину, я немного покрутил универсальной отмычкой в поисках приличного упора, а когда тот обнаружился, как следует надавил на железку. Крохотный фиксирующий язычок не выдержал столь варварского к себе отношения и с хрустом выпустил дужку замка. Но это было лишь началом. Самое веселое ожидало меня впереди. Внутренний замок. Собственно, из-за него я и не таскал с собой ключи от мастерской, слишком уж огромного размера был тот, что вытягивал мощный двойной ригель. Ничего особенного в нем не было, типичная елочка, которая заставляла крутиться шестеренки. Те, в свою очередь, приводили в движение сам запирающий механизм, эдакое усовершенствование обычного реечного замка, спасающее больше от замерзания, чем от взлома. А так как вся система была собрана на коленках, подобрать похожий рисунок зубцов было крайне затруднительно. К тому же мощная пружина защищала всю эту конструкцию от проникновения с помощью отвертки. Но я лично изготовил этот замок и знал все его слабые стороны. Мне потребовался кусок стальной проволоки и пара минут, чтобы избавиться от пружины. А дальше дело пошло как по маслу, тем более что весь механизм был действительно хорошо смазан и разработан. Вскоре я уже выкатил свой «Мерседес» на улицу и замер, всматриваясь в одинокую фигуру, спешившую ко мне. Ночные приключения не самым лучшим образом повлияли на мою нервную систему. Несмотря на то, что я сразу узнал Шавкада, рука на автомате скользнула под сиденье, где пряталась телескопическая дубинка с остальным шариком на конце. Грозное оружие ближнего боя, которое досталось мне в качестве чаевых от одного быдловатого клиента. Как-то, подвыпив с друзьями, мы проверяли ее мощь, и она оказалась выше всяческих похвал. Убить такой штукой человека — плевое дело, особенно если бить в голову. Сам не знаю, зачем вожу ее с собой, но вот, кажется, пригодилась. «Стоять!» — рявкнул я, выпрыгивая из машины. «Эй, ты чего?» — ошарашенно уставился на меня хозяин овощного склада. «А ты чего?» — задал я встречный тупой вопрос. «Да просто спросить хотел». «Спрашивай». Разрешил я, но когда узбек попытался приблизиться, отскочил и резким движением руки разложил дубинку. «Только не подходи, окей?» «Ты вчера на празднике был?» — задал вполне безобидный вопрос он. «А чё?» — снова напрягся я. «Домой Абултус так домой и не вернулся?» — почесал макушку Шавкат. «Вот хотел узнать, ты его там не видел?» «А ты сам там был?» — поинтересовался я. «Где?» «На площади!» Не выдержал и закричал я. «Был или нет? Отвечай!» «Ген, у тебя все нормально. Ты какой-то нервный», — озвучил очевидный узбек. «Случилось чего?» «Ты на площадь ходил?» — повторил вопрос я. «А чего я там забыл?» — развел руками он. «Время 6:00. Все уже наверняка по домам разошлись». «Ты ночью ничего не слышал?» — накинул я следующий вопрос. Я просто не мог поверить, что Шавкат вот так, совершенно спокойно, стоит передо мной и делает вид, будто ничего не знает. «Да что случилось-то?» Теперь уже он сорвался на крик. «Ты можешь толком объяснить?» Выдохнул я и трясущейся рукой провел по лицу. «Ты сейчас серьезно?» «Ой, да иди ты в жопу!» Натурально взревел он. «Я к нему, как к человеку!» Шавкат махнул рукой и развернулся, собираясь уходить. А до меня наконец-то дошло, что он действительно не в курсе случившегося. «Постой!» — крикнул я ему в спину, но вместо адекватной реакции увидел средний палец. «Да ёпт! Шавкат! Ну извини!» Узбек остановился прямо посреди дороги и обернулся ко мне. Некоторое время он о чем-то думал, а может, ожидал, что я к нему подойду. Но в какой-то момент, видимо, осознал, что стоять вот так на проезжей части не самая лучшая идея, и снова двинулся ко мне. «Так ты его видел?» Теперь уже Шавкат повторил свой главный вопрос. «Нет, но...» «У, собака!» — выругался узбек. «Придет, все уши оборву, засранец!» В конце он что-то еще добавил на своем языке. «Да постой ты!» — я придержал приятеля, который снова собрался уходить. «Там... в общем... короче, плохо все». «Че?» — нахмурился Шавкат. «Ген, ты чего такое говоришь опять? Что плохо? Почему плохо?» «Да я понятия не имею, как тебе это объяснить!» — закричал я. «Ты не понимаешь, не поверишь! Там все мертвы, все! Им глотки порвали! Детям, старикам, всем без разбора!» Узбек смотрел на меня широко раскрытыми глазами и тихонько пятился. «Стой! Да куда ты?» «Ген, ты это...» Он выставил руки перед собой. «Ты давай поспи, ладно? Я потом зайду!» «Тьфу!» В сердцах плюнул я и, махнув рукой, запрыгнул в машину. В зеркале заднего вида еще какое-то время отражалась его одинокая фигура, стоящая на обочине. Светофор трижды мигнул желтым сигналом, переключаясь на красный свет, и я инстинктивно вдавил педаль тормоза, замерев аккуратно у стоп-линии. Улицы все еще оставались пустынными. Не понять, сколько людей остались живы и сколько из них такие, как Шавкат. то есть не имеют и малейшего представления о том, что творилось ночью на площади. Если мне не изменяет память, то в прошлом году на аналогичное мероприятие явилось аж 5000 жителей, жаждущих веселья. Учитывая плотность населения в 20 с небольшим, это примерно каждый четвертый. И если часть из них явилась домой на рассвете и вгрызлась в глотки своим семьям, то количество обращенных можно смело удваивать, если не больше. И это как раз объясняет опустевшие улицы. Но Шавкат не в курсе случившегося. Его сын домой не вернулся, а значит, вероятнее всего, находится среди тех, кого затолкали в автобусы. Я попытался воскресить в памяти лица тех, кого лишь мельком видел на площади, но это было бесполезно. Перед глазами всплывали совсем другие картины, в основном из человеческого фарша или того момента, где мертвецы вдруг начали оживать. «Черт, черт, черт!» — воргался я, не забыв гневно постучать по баранке. Светофор вновь подмигнул мне желтым, переключаясь на запрещающий сигнал. За размышлениями я напрочь пропустил зеленый, однако всюду, куда доставал взгляд, было пусто, и я плюнул на правила и штрафы. Вот только поехал я вовсе не домой. И не на осмотр ближайших поселков. Как собирался. Я развернул машину и погнал обратно. Одному мне явно не справиться, а у Шавкада имеется отличный мотив, чтобы стать моим напарником. Влетев на территорию бывшего завода, я резко затормозил возле овощного склада и, не глуша двигатель, выскочил из машины. Соседа я застал за разборкой товара. Узбек не спеша тягал ящики, периодически сверяясь с накладной. Для него жизнь продолжалась, несмотря на переживания о сыне. «Нет, я его прекрасно понимаю. Жизнь в наши дни стала максимально безопасной. Если подросток вдруг не явился домой, то, скорее всего, загулял. Тем более вчера для этого был самый что ни на есть повод. Но это если не знать о случившемся». «Шавкат!» — окликнул соседа я. «Поехали. Мне нужно тебе кое-что показать». «А это не может подождать!» — совершенно спокойно ответил узбек. «У меня на сегодня 5 магазинов на заказе. Плюс товар нужно перебрать и разложить. Скоро рынок, народ пойдет». «В жопу твой народ пойдет!» — раздраженно бросил я. «Поехали!» «Ген, мне не нравится твое поведение». Шавкат замер и уставился на меня немигающим взглядом. «Ты кричишь с утра и несешь какую-то чушь. Ты что-то принял?» «Так...» Я выдохнул и попытался успокоиться, хотя ничего из этого не вышло. «Просто давай прокатимся до центра, и ты сам все поймешь. А если нет, то я отвезу тебя обратно. Это займет максимум полчаса. Прошу, Шавкат». «Ладно...» Все еще ничего не понимая, пожал плечами узбек и нехотя отложил накладную. Я рванул с места, едва сосед успел захлопнуть дверь. Шавкат в очередной раз недобро на меня покосился и осуждающе покачал головой. Но комментировать мое поведение не стал. Видимо, все-таки решил списать мою нервозность на какие-то препараты. Впрочем, вчера, в самом начале кровавого веселья, мои мысли мало чем отличались от его. «Эй, ты на красные проехал!» — пожурил меня Шавкат. «Ментов нет», — отмахнулся я, сворачивая на центральную городскую улицу. «Куда ты так гонишь?» — покосившись на стрелку спидометра, поморщился он. «Давай потише!» «Угу», — кивнул я, но снижать скорость даже не подумал. Притормозил лишь перед поворотом на площадь, куда подкатил, уже едва касаясь педали газа. Обстановка здесь не изменилась, и все вокруг просто кричало о том, что вчера в этом месте произошло нечто ужасное. Машины с открытыми дверями, перепачканные кровью, окровавленный мусор, состоящий из фантиков и обрывков одежды. Но последней каплей оказалась залитая кровью площадь. Не просто в бурых пятнах, а натурально покрытая вязкой жижей, словно ее поливали из пожарного бронспойта. Как только Шавкат все это увидел, то сразу заткнулся с бледным лицом, осматривая детали побоища. «Что это?» Он удивленно уставился на меня. «Что здесь случилось?» «В двух словах не опишешь», — ответил я. «Но времени у нас до заката». «В смысле? Что значит «до заката»? Ты видел Рашида? Да объясни ты толком, что здесь произошло?» Сосед был на грани паники, но теперь он хотя бы готов меня выслушать. И я вкратце выложил ему все, что видел вчерашней ночью. Он становился мрачнее с каждой секундой, пока я не добрался до части с автобусами. В этот момент в его глазах промелькнула надежда. Узбек долгое время молчал, переваривая полученную информацию, а затем вдруг нахмурился, как-то резко успокоился и сухо бросил. «Поехали!» «Куда?» — уточнил я. «К тебе, потом ко мне», — решительно произнес он. «Нужно кое-что взять». «Угу», — буркнул я, выруливая с площади. Короткий путь до дома лежал через районную ОВД. Впрочем, поехал я через него не только поэтому. В мозгах вспыхнула не самая хорошая, но вполне здравая идея поискать оружие. Понятно, что просто так оно в открытом доступе не валяется и, скорее всего, убрано подальше, под замок покрепче. Но чем черт не шутит? Вдруг удастся обзавестись каким-нибудь завалящим ПМ? Авось кто-то обронил в суматохе. Единственное, во что я не верил, так это в неведение силовых структур. При том бардаке, что я вчера наблюдал с крыши, хоть один человек, но должен был дозвониться в полицию. Да, на площади я их не видел, но на это могли быть причины. Например, их тоже атаковали, чтобы извлечь максимум из плана. Да я уверен на 100%, что на полицию твари напали в первую очередь. Моя теория подтвердилась, как только здание участка появилось в поле зрения. Окна разбиты, левая часть имеет следы возгорания, но, похоже, пожар успели вовремя потушить, и он не распространился на все здание. Возможно, сработала автоматика, потому как снаружи не было ни единой лужи, а значит, пламя гасили изнутри. Двери вырваны и валяются посреди дороги, а к ним привязан мощный трос. «Не останавливайся», — попросил Шавкат, видимо, догадываясь о моем плане. «Оружие мы там все равно взять не сможем». «Почему?» «Подумай сам. Судя по виду здания, менты проиграли схватку», — вполне логично рассудил он. «А значит, те, кто приходил, уже забрали все трофеи. А даже если нет, то оружейку мы не вскроем при всем желании и даже при наличии инструмента, которого у нас нет». «Ну, кое-что в багажнике все же лежит», — заметил я. «Набор головок», — скептически хмыкнул Шавкат. «И как ты ими? Сейф вскроешь?» «Ладно», — согласился я и прокатил мимо. Руки все же чесались, но время поджимало. Нет, день, конечно, только начался, однако нам еще по деревням кататься, а обыск четырехэтажного здания за 5 минут не провернешь, а сейчас на счету, каждая. К тому же мы понятия не имеем, как организована оборона пленных. Это только в кино герой врывается в здание противника без предварительной разведки и валит всех на лопатки одной левой. По факту такого идиота за секунду в решето превратят и фамилию не спросят. «Серебро», — вдруг произнес я. «Что серебро?» — не понял Шавкат. «Они его боятся», — задумчиво добавил я и вместо того, чтобы свернуть к спальному району, снова направил Мерс к центру. «Ты куда?» «В ювелирный, пока его не обнесли», — ответил я. «Есть у меня одна мыслишка». Шавкат промолчал, видимо, доверившись моему мнению. А может, решил, что меня бесполезно отговаривать, раз уж я что-то задумал. Остановившись у нужной лавки, я обошел машину и выудил из багажника здоровенный гвоздодер. Зачем я катал его с собой? Да хрен его знает. Года полтора назад одолжил его приятелю, который вернул инструмент через пару дней. С тех пор я каждый раз забывал его выложить. Как оказалось, не зря. Без зазрения совести я нанес сокрушительный удар по окну. Стекло с характерным звоном разлетелось на мелкие осколки, но это было лишь первым препятствием. Внутри меня ожидала кованая решетка и пронзительный визг сигнализации. В другое время мне бы завернули ласты в течение минуты, но сейчас никакого воя сирены не предвиделось. Я специально замер и прислушался. А где-то внутри шевельнулась надежда, что экипаж Росгвардии вот-вот выскочит из-за поворота и положит меня рожей в асфальт. И я бы действительно искренне обрадовался такому развитию событий. Просто потому, что оно бы означало, что все это дерьмо мне тупо привиделось, а реальная жизнь идет своим чередом. И хрен с ними, пусть везут меня на дурдом или сажают в каталажку. Зато я буду точно уверен, что это не мир спрыгнул с ума, а только я. И с моим братом, и с Рашидом, сыном Шавкада, все в порядке. Но ничего этого не случилось. Даже когда я с лютым скрежетом и последующим грохотом вырвал машиной решетку. Никто не явился по мою душу, когда я колотил стекла витрин и в наглую сгребал с них серебряные украшения, горстями пихая их в пакеты супермаркета. Я точно так же не спеша выбрался наружу, сел в машину и без преследования добрался до дома. Часы добрались до отметки в 7 утра, но на улицах по-прежнему никого не было видно. Лишь один ошалевший прохожий с опухшим, с похмелья лицом спешил куда-то в сторону центра. Я хотел остановиться и подобрать его, но Шавкат запретил. Не то чтобы он сильно настаивал, но его флегматичное «не стоит» я оспаривать не стал. Двигатель я не глушил даже возле своего подъезда. Во-первых, я ненадолго. А во-вторых, у меня дизель. Я к тому, что на холостых этот двигатель практически не расходует топливо, в отличие от бензинового собрата. И снова в дело пошел обычный пакет из супермаркета. В него полетели документы и деньги, понятия не имею, зачем они мне сейчас, но пусть лучше будут. Выбросить никогда не поздно. Следом пошла куртка и рыбацкий костюм. На этом объем сумки закончился, и я схватил следующую. В нее я забросил носки, трусы и одежду Коляна. К слову, в его гардеробе пришлось знатно покопаться, чтобы отыскать хоть что-нибудь удобное, а не модное. Покончив со сбором, я осмотрел дом и с тяжелым сердцем захлопнул дверь. В голове почему-то возникла мысль, что сюда я больше не вернусь, и от этого стало так погано, что захотелось выйти. Вскоре мы уже мчались к дому Шавкада. Проживал он в частном секторе, практически на отшибе города. Район образовался там относительно недавно, в пресловутые 90-е. В те дни у некоторых людей денег было больше, чем совести, и дачные участки быстро превратились в элитный коттеджный поселок. Как удалось Шавкаду заполучить здесь жилье, я не знал, а в душу не лез. В конце концов, он бизнесмен и вполне мог просто на него заработать. «Не глуши!» — зачем-то попросил он и выскочил из машины. «Асмира!» — закричал он. «Асмира!» «Что?» — выскочила на крыльцо перепуганная жена. «Собирай вещи, бери самое необходимое!» «Что случилось-то?» — еще сильнее заволновалась она. «Молчи, женщина!» — внезапно взревел Шавкат. Я впервые в жизни видел его в таком состоянии. «Делай, что говорят, быстро!» Асмиру словно ветром сдуло. Хозяин дома, не говоря больше ни слова, скрылся в гараже, откуда появился спустя пару минут с объемной сумкой в руках. И, судя по тому, как он ее нес, довольно тяжелый. Я выскочил из машины и бросился ему помогать. Когда я схватился за вторую ручку, которую Шавкат без лишних вопросов мне уступил, внутри что-то сыто звякнуло. Естественно, я сразу понял, что там, и удивленно уставился на узбека. «Что?» — сухо спросил он. «Ничего». Покачал головой я, уже начиная догадываться и о прошлом скромного и мирного соседа, и о том, откуда у него деньги на дом в этом районе. «Вот и хорошо!» — кивнул он, закидывая сумку в багажник. «Асмира!» «Да иду я!» — донеслось из дома. А буквально через минуту появилась и хозяйка, которая волокла на плечах два рюкзака и тащила пухлый чемодан. «Я же велел брать самое необходимое!» — нахмурился Шавкат. «Здесь вещи и лекарства», — указала она на чемодан. «Здесь еда и запас воды», — скинув рюкзак, добавила она и кивнула на третий. «А в этом деньги, документы и кое-что по мелочи». «Садись», — узбек распахнул перед супругой заднюю дверь. «Теперь мне кто-нибудь объяснит, что случилось?» Также на чистом русском языке спросила Асмира, глядя на меня через салонное зеркало заднего вида. «Все очень плохо», — бросил Шавкат, даже не думая хоть как-то смягчить информацию. А я откровенно позавидовал им. Нет, ни выдержки, ни способности здраво мыслить в критической ситуации, и даже не тому, как они с полуслова понимали друг друга. Я вдруг понял, насколько у них крепкая семья. И то, что они сейчас делали, для них явно не в первый раз, а значит, они уже пережили плохие времена и при этом все равно остались вместе. И это стоит дороже всех денег мира. Шавкат быстро поведал супруге мою историю, опустив лишь некоторые моменты. Да, и начал с того, что их сын, скорее всего, жив и нуждается в помощи. Однако по окончании рассказа добавил, что не уверен в благополучии Рашида и нужно быть готовым ко всему. Женщина расплакалась, но Шавкат даже не подумал ее успокаивать. Напротив, он замолчал и сосредоточенно уставился на дорогу. «Куда мы?» — спросил он, уже понимая, что возвращаемся к складам. «В гараж заедем». «Зачем?» «У меня там тигель есть. Хочу серебро переплавить». — ответил я. — У нас нет на это времени. — Поверь, нам пригодится то, что я из него отолью, — усмехнулся я. — Ладно, — не сводя с меня глаз, произнес он. Похоже, эта идея ему не нравилась, но он все же доверился мне, и я не собирался обманывать его ожиданий. Тем более, что задумка действительно была хороша.